Глава 5. В машине Датан устроился рядом со мной на заднем сиденье. Повозился неловко. Как-то странно покосился на меня. Я ответила ему недовольным взглядом. Знала бы, что ему хочется сюда, села бы впереди. «Мия, не начинай!» Я болезненно поморщилась. Настроения на очередную перепалку не было. У меня сейчас голова взорвется. Сплошное членовредительство от этих способностей. То сыпь на руке, которую пришлось несколько дней мазать. Теперь вот голова трещит и глаза болят. А впереди наверняка поджидают кошмары, потому что за один этот неполный день я видела больше ужасного, чем за всю свою жизнь. «Ты начала видеть магию», — сдержанно заметила мама. «В первое время всегда паршиво». Датан с сочувствием посмотрел на меня и дернулся взять за руку, но передумал. «Придешь домой, умойся холодной водой. Это должно немного помочь». «Ну да, у него есть похожий опыт». У меня же в голове все еще были десятки вопросов, но все их перекрыло вспыхнувшее раздражение. «Знаешь, я ревновала и немного завидовала», — призналась немного зло. «Но теперь все стало на свои места. Любимый сын и приемная дочь». «Присмотрись», — посоветовал Датан. «Мы похожи. И магия есть в нас обоих, но у родителей ее нет». «Ауч!» Меня будто по лбу треснули. Сходство не заметить было нельзя. Оно прослеживалось даже в чертах лица. Не говоря уж о русых волосах с красноватым отливом. И глаза у нас одинаковые, кари-зеленые, чуть вытянутой миндалевидной формы. Черт! Я чувствовала себя так, будто поранилась о новую грань действительности. «Меня тоже усыновили», — произнес вслух мою мысль Датан. «Ты знал?» Хотелось на ком-то сорваться. С тех пор, как начала чувствовать магию, меня дико штормило. О себе. Поэтому из кожи вон лез, старался быть идеальным сыном. Он криво усмехнулся. Но насчет тебя я был так же слеп, как и ты в том, что касается меня. Я впилась злобным взглядом в мамин затылок. Почему они ему не сказали? Мы свернули на улицу, где теперь жили, а потом въехали в ворота. На мой взгляд, мама никак не прореагировала. У нее к ним давно иммунитет. А оказывается, «Ты мой самый близкий человек на свете», — пробормотал Датан. И все-таки сжал мою руку. А потом я сама не поняла, когда мы обнялись. Небо. Мы с Алекса хотели взять на воспитание маленькую девочку. Ее голос только в самом начале слегка дрогнул. «Ты была чудным ребенком, Самина. Совершенно очаровательным. Но потом выяснилось, что у тебя есть брат, и мы решили не разлучать вас». «Мила, и так странно. Я словно не о себе слушала, чью-то чужую историю. А куда девались наши настоящие родители?» Я облизала сухие губы и метнулась взглядом от мамы к брату. «Не знаю», — пожала плечами она. «Мне сказали, что их нет в живых, и что, ну, ты знаешь, достойные люди редко бросают своих детей». Мы, наконец, выбрались из машины и пошли к дому. Разнообразие ради, перед воротами сегодня никто не торчал. Холодная вода помогла. Не то чтобы совсем решила проблему, но я почувствовала себя заметно лучше. Разве что зубы стучали после такого душа, но совет Датана определенно сработал. Данблаш притворялся нормальным и за это время звонил всего трижды. Я должна с ним поговорить. Есть о чем. Но сначала надо бы собраться с мыслями. Отоспаться, что я и сделала. Потом еще раз обсудить все с родителями. Папа всегда проявлял ко мне больше эмоций. Вот и сейчас. Крепко обнял, а потом спросил, не нужна ли мне помощь специалиста. По-своему даже мило. Следующие 3 дня город был всецело захвачен жутким событием. Мы с Маурицио внимательно следили за свежими новостями, даже Рами, которая обычно держалась немного особняком и смотрела на вещи по-своему, то есть по-ведьмински, присоединилась к нам. Далафе было проще. Как дочь вожака, она одна из первых узнавала о событиях и самые важные сведения приносила и нам. Собственно, никто не делал из происходящего тайны. Тогда на улице все видели. Жертву опознали. Ею оказалась Вериска Форд, полукровка. Жила на ферме за городом. И да, на ее теле вырезали магические знаки. Я правильно заметила. По этому поводу уже допрашивали Джосс. Взяли пробы силы, но она не совпала. Мою историю о женской фигуре с нереально острыми ногтями тоже проверили. И нашли несколько поврежденных машин. Притом последнюю этим утром, что доказывало не только реальность моего видения, но и то, что это не Вериска. Немного безумно. Однако, кажется, жителям заводи пока было больше любопытно, чем страшно. Разве что моя мама заставила всю семью несколько раз проверить, работают ли шокеры, встроенные в браслеты, и купила для нас с ней газовые баллончики. Не немного безумно. Мне казалось, случись что, все это не поможет. Утром 4-го дня разговоры сменились событиями. Вернее, маминым криком из холла. «Мия! Как это понимать?» Я лениво высунулась из своей комнаты. «Что?» «Вот это!» Звук такой, будто журнал на стол бросили. «А тебе половина городских изданий пишут». Пришлось спускаться и на месте разбираться, что там. «Оу, ну, хоть фото не самые неудачные. Не видно, что я там зареванная, и пена прикрыла все стратегически важное». Текст меня выбесил. Я молила о защите, флиртовала с ним, чуть не предложила провести вместе полнолуние. «Убью этого щенка в форме! Загрызу, хоть я и не оборотень. Самое обидное, что не будь я сестрой Дата на Миростане, всем было бы плевать, а так...» Одно издание даже поместило мое фото на первую страницу. Правда, отвело ему маленький квадратик. Половина местных изданий. Это 2. Не так уж и много. Я повернулась к разъяренной маме, безуспешно пытаясь замаскировать свой промах болтовнёй. Можно сказать, что у меня случилась истерика. Всё-таки не каждый день узнаёшь, что ты приёмный ребёнок. Оправдываться бесполезно. Не поверят, ещё и дополнительных подробностей дофантазируют. Датан популярен достаточно давно, чтобы мы обе выучили эту истину. Можно подумать, если бы не стресс, ты бы вела себя иначе. Мама поджала губы и смерила меня осуждающим взглядом. Но они этого не знают. Датан реагировал спокойнее. Думаю, он уже привык, что мои случайные выходки как-то связывают с его карьерой, и научился обращать лишнее внимание себе на пользу. Вот и сейчас обозрел мой снимок и хмыкнул. Отлично получилось. «Иди ты!» Он держал в руках телефон. Не просто держал, а набирал текст сообщения. Не знаю, что заставило меня вытянуть шею и посмотреть, кому он там пишет, но... Хочешь, я дам этому парню по морде? Датан. Мама пришла в ужас. А что? Он распускает сплетни про мою сестру. Какого черта ты общаешься с Андреем Данблашем? Наконец смогла вставить слово и я. Брат сверкнул искрами веселья в глазах. А я-то думаю, почему он мне не звонит? Потому что пишет моему брату. И наверняка в курсе каждого моего движения. Когда только они успели спеться. И у них же ничего общего. Не ревнуй. Меня, дразня, дернули за выбившуюся из пучка прядь. Твоего принца интересуешь только ты. Что тебе-то до этого? Получилось немного грубо. Я думаю, он один из немногих, кто смог бы с тобой справиться. Смелое заявление не то чтобы меня разозлило. Я сама чувствовала примерно так же. Скорее нахлынуло смущение от того, что все так очевидно и знакомая тупая боль. Данблаш все еще предатель. Не стоит забывать об этом. Ауч! Самина! Цветок в стильном вазоне за секунду вымахал до размера пальмы. Нас осыпало брызгами земли и керамической крошки. С треском порвалась занавеска, которую прошили. Ветви! Невесть, откуда взявшиеся бутоны, взорвались с пугающим чвяком, и кремового цвета стену забрызгало зеленым соком. Простите, я подумала, что сейчас тот редкий случай, когда стоит это сказать. Датан утер зеленую жижу со щеки и присвистнул. «Давно это с тобой происходит?» — тихо спросила мама, и на ее лице мелькнул страх. «Несколько дней. Я собиралась рассказать. И что еще ты можешь?» Казалось, она с трудом сдерживается, чтобы не отступить от меня хотя бы на шаг. «Ничего не могу. Просто магия иногда устраивает такие вот выбрыки. Моя подруга-ведьма говорит, что сила скоро стабилизируется». Мне совершенно не понравилось, как мама посмотрела на меня. Слишком много страха. С чего бы? Датан тоже одаренный. И что такого? Мия, мы должны срочно лететь в Конлит. Панический блеск в маминых глазах заставил занервничать даже Датана. Зачем? Там проведут магическую проверку. Она подошла к столу, где я не так давно нашла документ, перевернувший мою жизнь, и зашуршала листами. Тебя нужно показать специалисту. Зачем? Я все еще не приблизилась к пониманию. Мы даже не жили там. Вообще в той стране не жили. Я уже говорила, что ваши биологические родители были асоциальными личностями. Особенно отец, раздраженно пробормотала мама. И... кажется, наконец нашла то, что искала. Надо убедиться, что у Мии не прорезались его наклонности. И если они есть, надо с этим что-то сделать. Глядя, как ее пальцы набирают номер, я все еще пыталась поверить в происходящее. Не знаю, о чем думал Датан, но он зачем-то встал ближе ко мне. Мама позвонила по нескольким номерам, и нигде ей не ответили. В конце концов, она бросила на нас затравленный взгляд. Думаю, он предназначался в основном мне. Да что не так? Датан тоже! Я помню, как меня тестировали и брали пробы магии. Брат, как выяснилось, думал о похожем. Тот тип сказал, что ее надо направить в правильное русло, заставить развиваться безопасно. Например, в магическом спорте? Несложно было догадаться. Я был благодарным сыном и не хотел, чтобы со мной возникли проблемы. Пожал плечами Датан. Никуда мы так и не полетели. Все потому, что мама не дозвонилась, кому она там звонила. Я пыталась незаметно подобраться к столу и подробнее изучить те документы, но она их забрала. И вот что мешало так сделать с самого начала? я бы прекрасно прожила эту жизнь без открытия о том, что меня удочерили. Знаю, это тактика страуса. Так себе тактика на самом деле. Следующих два дня маму штормила от «попробуй прорастить вот этот цветочек только аккуратно» до «сдерживай силу» и «сиди в комнате, никуда не ходи, это может быть опасно». Даже с друзьями приходилось общаться онлайн или по телефону. В конце концов, я не выдержала и чуть что-то еще не взорвала. Тогда папа, что с ним случалось редко, встал на мою сторону и сказал ей оставить меня в покое. Сложность заключалась в том, что возиться с нами специальные службы формально были не обязаны. Мы оба совершеннолетние, могли бы и с родителями не жить, раз уж их так беспокоит наша магия. Но, похоже, это пришло в голову только мне. Мама сказала, что переводить для нас деньги им перестали еще несколько месяцев назад, когда мне исполнилось 18. То есть мы теперь сами по себе. Так вот откуда были средства на дорогое обучение Датана и на жизнь. Странным казалось многое. Усыновителям не должны платить, тем более не столько. И еще магия — редкость, а редкая магия — еще большая редкость. Те, кто обладает ею, — элита. Перед ними все двери открыты. Огромные возможности. Как могло так получиться, что оба наши с Датаном родители, я имею в виду биологических родителей, оказались негодными, а потом вообще сгинули? Так разве бывает? Признаюсь, мне, как вчерашнему ребенку, приятнее было бы думать, что они были героями и погибли. Нет, я достаточно реалистка, чтобы понимать, что это вряд ли так. От нас бы не скрывали правду и всеми силами способствовали бы тому, чтобы развивать дар. Получается, мама не обманывает? Но я все равно выжидаю, когда все уснут, и крадусь к столу со всякими бумажками. Смотрела уже, там ничего нет. Но можно заглянуть в ее сумку, посмотреть в машине и обследовать папин кабинет. Что-то ищешь? Собственно, на пути к последнему у меня и заловил брат. Информацию не стала скрывать, а потом только заметила, что он сейчас вошел в дом. Расстегнул куртку. «А ты откуда так поздно?» Я уже смотрел, там ничего нет. Мы оказались куда больше похожи, чем хотела бы наша мать. Но если пообещаешь не убивать меня, расскажу хорошую новость. Сомнительное какое-то предложение. Кто угодно мог отказаться, но не я. Рассказывай уже. Таинственно улыбнувшись, Датан вытащил из внутреннего кармана куртки смятый лист, который при ближайшем рассмотрении оказался вырванный из газеты страницей. И там опять было мое фото, сделанное в тот день, когда нашли труп. Андрей держал меня за руку, и это выглядело как защита и поддержка. Датан тоже попал в кадр. Статья рядом рассказывала, что у сестры известного игрока в Халх роман с сыном владельца команды волков. А все предыдущие сплетни — это бессильная истерика поклонника, которому не оставила шансов любовь. «Видишь, твой принц решил проблему», — подразнил брат. «То есть полиция меня теперь тоже ненавидит?» — оценила свое положение я. «Лучше подумай, как сделать так, чтобы мама тебя не убила, когда утром это все прочитает». По мнению Датана, переживала я не о том. «Блин, меня теперь до конца жизни из комнаты не выпустят. Сбежать, что ли?» «Да у меня в 13 было больше свободы, чем в так называемой взрослой жизни. Правда, тогда я не заводила отношений с оборотнем. Андрей выбил тому парню зубы, а потом заставил журналистов сделать новый материал. После этого нас задержали и засунули в вонючую камеру. Брат вспомнил, что я девушка, а значит, должна жаждать подробностей. Его отчиму пришлось приехать в Холоуруш, чтобы вытащить нас. При всей моей красоте вряд ли мне шли круглые глаза и отвисшая челюсть. Вечер у парней явно выдался поинтереснее, чем у меня. Мама не убьет меня. Плюс в ситуации тоже нашелся. Она будет слишком занята твоим воспитанием. Поговори с ним, — серьезным тоном попросил Датан. Вам надо все выяснить. Я подумаю. Той ночью мне опять снился сон. Мурашки, дрожь предвкушения. Большая коробка, которую с трудом удавалось удержать в руках. Чудом не свалившись вместе с ней, я положила ее на кровать. Попыхтела немного, восстанавливая дыхание. По телу вместе с кровью неслись пузырьки счастья. Хотелось смеяться и кружиться. Вместо этого я склонилась над коробкой и потянула за ленту. Сдвинула крышку. Внутри лежало мое свадебное платье. Счастье вспыхнуло с новой силой, взорвалось фейерверком, бесцеремонно вышвырнуло меня из сна. Я повернулась на бок и усилием воли стерла с губ улыбку. Было раннее утро. Часа 4 примерно. Ветка покачивалась за окном, отчего на стене напротив дрожали жутковатые тени. В окно бесстыдно заглядывала большая, но еще не полная луна. Не зная, что заставило меня встать и подойти к нему. Внизу сидел волк. Заметив движение в моем окне, он серой дымкой скользнул в сторону реки. Больше я его не видела. Сладко зевнув, я отправилась варить себе кофе. Андрей Данблаш остался верен себе и позвонил в час ночи. Я не спала, как раз только закончила смотреть сериал. И, посомневавшись несколько секунд, все же нажала на зеленую трубку. «Как ты?» Прохладный шелк его голоса и мурашки. Мне этого не хватало. Как если бы кто-то взял ластик и стер огромную часть моего прошлого. Важную часть меня. Черт, я не собиралась этого говорить. Мне жаль. Шелк теплеет. Когда мы, наконец, увидимся... Я собираюсь долго тебя обнимать. Не думаю, что хочу этого. Повторишь мне это в лицо. Кажется, он там усмехнулся. И по запаху я сразу пойму, пытаешься ты меня обмануть или нет. Стало жарко. Я метнулась к окну, приоткрыла его и уселась на подоконник. Такое впечатление, что этот оборотень разжижает мой мозг. Я не собиралась с ним любезничать. Скажи, что ты не имеешь отношения к убийству. Что? Ты слышал? Мученический вздох. Мне бы тоже хотелось иметь преимущество вроде особого обаяния. Я не имею отношения к убийству. Просто повторил за мной Данблаш. Мия, нам надо увидеться. То, что сказала моя мать, правда. Ты сам косвенно это подтвердил. Клянусь, для тебя я совершенно безопасен. Нам надо все прояснить. Почему я думала, что из разговора с ним что-то пойму? Это не работает. Сомнений стало в 5 раз больше. Я тут почти под замком. И недостаточно доверяю, чтобы сбегать к тебе. Черт, Мия! Если бы я хотел тебе что-то сделать, уже бы сделал! Он все-таки вспылил. У меня было достаточно возможностей. Откуда мне знать? Вдруг тебе нравится вымотать душу сначала? Попадись ты мне, и я тебе покажу, что мне нравится. Прозвучало угрожающе, но задрожала я совсем не от страха. Сдаюсь, это не лечится. Почему твоя мать сказала то, что сказала? Потому что она психопатка. Это подтверждает ее история болезни. Он уже упоминал об этом в другом контексте. «Потому что у нас довольно запутанная семейная история, в том числе магическая. Потому что многие матери спят и видят, как бы прикопать девушку сына». Вдох и выдох. В них отдаленно слышалось рычание. «Ты можешь выбрать вариант, какой тебе больше нравится», — закончил Андрей. «И все-таки ты чего-то не договариваешь», — проворчала я. «Я сам не все знаю». Звучит правдиво. По крайней мере, он ни разу не попытался причинить мне вред и удивил настойчивостью. Держусь из последних сил, чтобы не растаять. Ладно, увидимся как-нибудь потом. Надо было как-то закончить разговор. Будь осторожна, не ходи одна, не выходи из дома без браслета, а лучше вообще побудь пока тихой домашней девочкой. То есть глупости совершать можно только с тобой. Он будто мысли читает. Я как раз собиралась завтра вырваться к Маурицио. Крыша уже едет сидеть в четырех стенах. В точку. Рамон Вояр. Старший хранитель порядка Холоуруш. И правая рука вожака Данияра. Его имя часто встречалось в местной прессе. Утро не задалось, едва успев начаться. «Что вам угодно?» — чопорно спросила мама. «У меня несколько вопросов к вашей дочери». Тип в кожаной куртке и драной майке подавлял одним своим присутствием. Как, впрочем, большинство оборотней. И, видимо, не только меня, потому что мама нервно сглотнула. А Датан сжал мою руку в знак поддержки. «Я уже рассказала все, что знаю». В отличие от большинства себе подобных, Вояр не ощупывал меня взглядом, смотрел цепко, будто не просто подмечал детали, но и норовил заглянуть в самую душу и посмотреть что-то тайное, что-нибудь, за что можно было бы зацепиться. «Правда, что ночь перед появлением трупа в городе вы провели с Андреем Данблашем?» «Как вы смеете!» — вскрикнулась мама. Уголок ее рта трижды дернулся. «Да. Всю ночь?» Его ноздри слегка подергивались. Вояр пытался почувствовать вранье. Сотрудники со стойки регистрации видели, как я пришла около 7. Я говорила с кем-то из них и ушла в начале 8 уже утра. «Сколько из этого времени вы спали?» «Убирайтесь вон!» Мама побагровела. «Мы разговаривали. Всю ночь». «Почти так. Я оставила за собой право не расписывать, как Андрей вытирал мне слезы». «И Данблаш не покидал номер?» «Нет». «Вообще?» «В какой-то момент я задремала. Но я не спала крепко и все время чувствовала, как Андрей обнимает меня. Гладит по волосам, шепчет всякое. Еще были поцелуи, от воспоминания о которых сводило низ живота. Ох, черт!» Кивнула. «То есть с 3 до 4 ночи Данблаш точно был с тобой, и ты его видела?» «Да. А что случилось с 3 до 4? Эксперт определил время смерти. Облегченный выдох в моем исполнении заметили все. Никогда не умела сдерживаться и играть на публику. «В это время мы были вместе. Я даже помнила, о чем именно говорили, а потом не говорили. Может, рано я записала его в монстры?» «Да, Андрей был со мной», — подтвердила снова. «И магии он, конечно, не использовал». «Нет». Внутри все пело. «Он ни при чем, ни при чем!» Не то чтобы я всерьез подозревала, но приятно оказалось получить подтверждение. «Или ты его сообщница?» — заметил хранитель местного порядка. Мама опять не выдержала. «Что вы себе позволяете? Немедленно покиньте наш дом! Вы не можете приходить сюда и бросаться безосновательными обвинениями!» Твердо и неожиданно зло произнес Датан, поднимаясь на ноги. И вот его слова имели значение. Вояр тоже встал. «Хотите доказательств? Отлично!» Он полыхнул звериными глазами на Датана. «От нее несет полынью, смешанной с магией. Эта гадость напрочь отбивает нюх оборотням. во всяком случае тем, которые сами магией не владеют. Так вот что его так бесит. Преимущества, которые не на его стороне. У нее просто... Датана, попытавшегося все объяснить, перебила мама. Духи из магазина приколов. Ох уж эти вчерашние подростки. Мия подумала, что забавно привезти с собой что-то такое. Ну, знаете, для вечеринок и других развлечений. Моя мама рассуждает о вечеринках. Дожили. Маловероятно, что подозрительный оборотень безоговорочно поверил, но после этого все же ушел. Я испытала почти физическое облегчение, когда за ним закрылась дверь, и пожалела, что у меня нет какого-нибудь освежителя воздуха из магазина приколов, чтобы сбрызнуть здесь все и вытравить сам дух присутствия неприятного типа. «Зачем ты солгала?» Датан удивленно смотрел на маму. И рядом с ним она оказалась маленькой и уставшей. «На всякий случай. Не хочу, чтобы этот вояр вился возле нашей Мии. Только мне кажется, что сейчас она опять врет. Или, по крайней мере, аккуратно не договаривает». Глянула на Датана. И он в этот момент тоже посмотрел на меня. «Не кажется». Сомневаясь, что это поможет. Тем не менее, я не стал противоречить брат. Продолжать объясняться с ним мама не стала и переключилась на меня. «Мия, теперь-то ты понимаешь, что тебе не стоит общаться с тем парнем?» В ее понимании ее слово было единственно верным и решающим, поэтому дожидаться ответа она не стала. Ушла на кухню, а потом позвонила папе. Он-то всегда был ее союзником и никогда не доставлял проблем. Проводив взглядом ее спину в светлой блузке, я набрала короткое сообщение. «Я — твое алиби. Отправить». Андрею потребовалось меньше минуты, чтобы написать ответ. «Ты намного больше». Приближалось полнолуние. И эту важнейшую новость, кажется, сообщали мне все, с кем я пересекалась хотя бы на минуту или не пересекалась вообще. Родители отдельно друг от друга просили быть осторожнее, а лучше посидеть дома. Датан просто сообщил как факт. Маурицио просил совета, как пригласить Далафу, но Арами с Далафой оказались самыми полезными и по-человечески разъяснили, что к чему. Хоть кто-то помнил, что я не родилась в Ростоне. Полнолуние. Так вот. Серые оборотни. А в Тихой Заводе обитают в основном они. Сильно подвержены влиянию Луны. То есть на 3 дня в месяц становятся несдержанными, агрессивными и еще более темпераментными, чем обычно. Как итог, празднование в местном лесу, разбитые морды и всплеск посетительниц в женской консультации. Это что-то вроде местной забавы, которая со стороны выглядит как жуткий хаос, однако на самом деле неплохо контролируется. Все происходит не как в фильмах, то есть перевертыши не превращаются в животных буквально и прекрасно помнят, что и с кем они делали. Людям на их территорию в это время нельзя. Человеческие районы около 3 дней находятся под усиленной охраной. Маги в этот раз тоже в деле, поскольку ситуация в городе и так нехорошая. Дальнейшие советы подруг разнились. Далафа советовала пригласить Данблаша и наслаждаться жизнью. Более сдержанная и осторожная Рами почти процитировала мою маму, то есть порекомендовала провести это время дома и даже в магазин не выходить. И уж точно, по ее мнению, мне следовало держаться подальше от Анрея Данблаша. Учитывая его родословную, он мог как перенять невосприимчивость к влиянию Луны от белых или серебристых, так и оказаться еще больше подвержен ему, чем серые. Лучше не рисковать. В чем их мнения сходились, так это в том, что через пару месяцев Все эти волчьи заскоки станут для меня не более чем рутиной. Хочется надеяться. А тем временем до полнолуния 2 дня. Я вошла на кухню и повела носом, подражая противному вояру. Но не в пример ему, преступление было мной уже раскрыто. «Ты ешь омлет с сыром? А как же твоя любимая полезная бурда?» Датан вздрогнул и ответил немного не впопад. Мама с Лети поехала на рынок за мясом и овощами. «Точно, сегодня же выходной, и братец, похоже, пользуется им на полную катушку». Я нажала все нужные кнопки на кофемашине и через пару минут уселась рядом с Датаном. «Оу, это крошки от чего-то сладкого?» Я ткнула взглядом в несколько желто-коричневых кусочков возле его тарелки. «Мне нравится, что ты не такой уж идеальный». «Так, а это у нас что?» Я проворно схватила лежащий там же клочок бумаги. Датан пытался не позволить мне добраться до него, но как он вообще умудряется играть в свой халх? «Вкусы — тоже часть жизни. Не отказывай себе», — гласила строчка, выведенная на будто состаренной бумаге. Скорее всего, ее вымачивали в чае или чем-то вроде. «Мия!» — у меня бесцеремонно отняли добычу. «Что это?» «Ничего». Кое-кто изо всех сил старался не смущаться. К слову, у него плохо получалось. «Печенье с типа вредными советами?» «Только маме не говори», — простонал он. «Ябеда я даже в детстве не была. А еще есть? Это личное». «У тебя появилась девушка? Мия, иди к своему Данблашу». «Точно появилась. Интересно, где он умудрился ее найти?» «Мама взбесится», — прозвучало предвкушающе, хотя я этого не хотела. «Помнишь, что было, когда ты влюбился в иллюзию?» «Ни в кого я не влюблялся». «Заскучал мой братик. В чем-то его даже можно понять». «Точно», — хихикнула я. «Ни в кого». Мы едва не устроили то, что не делали даже в детстве — потасовку с бросанием едой. Прервал начинающееся веселье папа, заглянувший в кухню. «Дети, приятно видеть вас вместе». Он тоже налил себе кофе. Датан прикрыл ладонью то, что показывать родителям точно не стоило. А я, вопреки обыкновению, не стала ничего комментировать вслух. «У нас вроде как перемирие. Для полноценного мира должно пройти больше времени». Мобильный в моем кармане зажужжал. «Встретимся в 8 на парковке, за колдовским магазином». «Анри Данблаш, я часто бывала у Рами и точно знала, что их магазин закрывается в 7. В дни вокруг полнолуния, наверное, даже раньше. То есть Анри не планирует ни с кем встречаться. Мы будем одни». «Я подумаю». «Пусть не забывает. Меня не так легко получить». Папа буквально влил в себя кофе, поцеловал меня в макушку, хлопнул Датана по плечу, бросил короткое замечание насчет последней тренировки, чем заставил брата искренне улыбнуться, и ушел. Он не работал в выходные, но у него была назначена встреча с местными магами. Что-то насчет безопасности нашего района. Андрей — нормальный парень. От брата скрыть что-то оказалось труднее, чем от родителей. «Давай лучше о твоей девушке поговорим». Помолчали. «Запомню на будущее. Отличный способ заткнуть ему рот». Датан вымыл свою тарелку и уже собирался уйти из кухни, но тут меня прорвало. «Знаешь хотя бы одного мага, который бы опустился на самое дно? Ну, спился там или еще что-нибудь?» «Нет». Он удивленно посмотрел на меня. «Как тогда это могло произойти с нашими родителями? Притом с обоими сразу?» И почему только я зацепилась за несоответствие? Я не знаю, — вынужден был признать Датон. Может, они просто погибли? Но мама боится нашей магии, заметил? В основном моей, потому что твоя более-менее под контролем. Не верю, что он об этом сам не думал. Помрачневший еще сильнее Датон подошел ко мне и опустил руки на плечи. Чуть сжал. «Все будет хорошо, слышишь?» Прошептал у меня над головой. «Не бойся. Если это будет нужно для твоей магии, мы любую правду найдем, я обещаю». Он ушел. А я так и осталась сидеть, разглядывая остатки кофе в своей кружке. «Если? Дело же не в магии. Как можно кому-то навредить, выращивая папоротники? Речь о нас самих, о том, кто мы есть. Мне нужна правда. А Датон, похоже, не хочет ранить чувства людей, которые его вырастили. Вечно он так». Жужжание. Далафа. «Твой парень просто красавчик. Он сегодня приходил к нам. Видела бы ты, как с ним флиртовала Рози. А он даже не посмотрел на нее. Ты его загипнотизировала?» «Я даже не знаю, кто такая эта Рози». «Он не мой парень». «Уже?» «Угу». «Что такое? Он из тех, кто хорош в постели, но мудак после?» «Отлично. Теперь весь город думает, что я с ним спала. И, возможно, что он меня бросил. Стоит встретиться с ним, хотя бы чтобы высказать свое фи». «Ну вот, я уже и оправдание себе выдумала». Еле дождалась вечера. Ненавижу ждать. Время тянется, как жвачка, и ничем себя не займешь, потому что все мысли о предстоящем. Самые сложные дела так не выматывают. В итоге я полила нарциссы, присмотрела место под клумбу, предупредила маму о своих планах и даже помогла ей испечь кексы для какого-то собрания местных дам. Идеальная дочь. И нет, наряжалась я не для Анрия Данблаша, а чтобы скоротать время. Разве плохо, что мне нравится быть красивой? Бросила довольный взгляд в зеркало. Узкие бежевые джинсы и такой же шелковый топ, каблуки, разметавшиеся по плечам волосы, минимум макияжа и горящий от нетерпения взгляд. Годится. Ничего особенного это не значит. Мне просто надо с ним поговорить. В этот раз я была осторожной и не тащилась пешком через полгорода. На носу полнолуние, а дома только-только установилось хрупкое понимание, не хотелось никому добавлять проблем. Хотя машины я не любила, мне нравилась свобода и открытое пространство. Будь у меня свой дом, в нем были бы огромные окна и много разных растений. Небо, я серьезно сейчас подумала о собственном доме? Приехали. Я расплатилась с водителем с помощью браслета, ответила на пожелание хорошего вечера и выбралась из такси. Через минуту оно уже скрылось за поворотом. Парковка была предсказуемо пустой, и звук моих шагов разлетался далеко по улице. Стоп! А это уже не мои каблуки. Резко повернулась. Успела как раз в момент, когда мать Анрея входила на парковку. Так и знала, что ты прибежишь, стоит ему щелкнуть пальцами. Оборотниха смерила меня презрительным взглядом. «Сообщение прислали вы», — догадалась я. «Анрей не знает». Судя по ее улыбке, в точку. Но даже если бы она принялась уверять меня в обратном, сомнений не возникло даже тени. Откуда-то я точно знала, он ни при чем. Знала, как то, что меня зовут Мия, я сейчас нахожусь в оборотничьем городке с двумя названиями, и вот-вот начнется полнолуние. «И что он в тебе нашел?» Волчья Мегера прищелкнула языком и одарила меня еще одним неприятным взглядом. «Что вам надо?» Внутри образовалась воронка из холода. Что-то подсказывало немедленно уйти. Видишь ли, у семьи Данблаш перед этим городом есть некоторые обязательства. Она двинулась ко мне такой походкой, будто воображала, что идет по подиуму. И раз Анри не хочет их исполнять, придется это сделать мне. Смазанное движение и расстояние между нами совсем не осталось. Ее глаза засветились, но совсем не так ярко, как у других оборотней. Зато ногти, даже в человеческом облике, легко превратились в когти. По прекрасному лицу скользнула совершенно сумасшедшая улыбка. «Блин, серьезно?» Прекрасно понимая, что это не выход, я начала пятиться. «Магия! Эй, как ты включаешься?» Увы, магии я совсем не чувствовала. Никогда больше не свяжусь с парнем, если только он не сирота. Оборотниха заметно наслаждалась моментом, растягивала удовольствие. Она будто упивалась моим страхом, напитывалась им, словно он делал ее сильнее. И понимание, что ее действия причинят боль ее сыну, эту женщину не останавливали. Наоборот, подогревали ее стремление. Что-то Манрин говорил о ее проблемах с душевным здоровьем. Холод сковал меня. Бежать было бесполезно, она оборотень, и она точно быстрее. Отчаянная надежда на магию не спешила сбываться. Но ее безумие сыграло с психопаткой Данблаш злую шутку. Хриплое рычание заставило нас обеих заозираться. Еще за секунду до звука я почувствовала, будто темное облако опустилось, и сразу же поняла: этим вечером меня ждет что-то пострашнее чокнутой мамаши Анрея. На парковку, странно покачиваясь, вывалилась знакомая фигура, смутно походившая на женскую. Странная сутулость, пакля из волос, заляпанные свежей землей лохмотья, жуткие когти и горящие алым глаза. Все в точности, как я помнила. Оборотниха громко сглотнула. Расфокусированный, поддернутый мутной дымкой взгляд алых глаз остановился на нас. Я тихо всхлипнула, чувствуя, как тело отказывается подчиняться. Стремительное движение. «Мия!» Меня снесло и швырнуло на асфальт. «Ауч!» «Чавк!» В нескольких шагах от нас брызнула кровь. «Не двигайся!» — велел мне Анрей, а сам стремительно взвился на ноги. «Даже если бы хотела, все равно бы не смогла. Меня словно заморозили». Тварь посмотрела прямо на него. Уже почти стемнело, что делало от света ее глаз особенно зловещими. Мое бедное сердце, кажется, утянуло в ледяную воронку. Анрей вскинул руку, и она вспыхнула зеленым. Я приподнялась на локте. Впервые так близко вижу настоящую магию, а не спортивную ерунду. Главное при этом — не смотреть на растекающуюся кровь. Они бросились друг на друга одновременно. Я слышала жуткие звуки, но движения были слишком стремительными для человеческого зрения. Оставалось затаить дыхание и ждать. Нет, не только. Браслет. Сигнал об опасности. Служба слежения и так его получила, но я на всякий случай отправила им подтверждение, что оказалось не так просто проделать с трясущимися руками и плохо слушающимися пальцами. Готово. По парковке разнесся такой звук, как когтем по стеклу. Меня пробрало до таких глубин души, о которых я в себе не подозревала. Полыхнуло зеленым. Комок распался. Монстр шмякнулся к ногам победителя и почти мгновенно рассыпался пеплом. «Анрей!» Я поднялась на ноги и бросилась к нему. Потемневшие руки, когти и все еще не погасшие искры магии меня не пугали. не после того, что здесь случилось, и чуть не случилось тоже. Повисла на шее, задрожала в тисках сильных рук. Нос уткнулся в твердое плечо. Фу, его одежда провоняла тухлым мясом. Такой же запах расползся по всей парковке. Где-то вдалеке уже звучали сирены. «У тебя кровь», — прошептала и мазнула пальцами по его шее. Они немедленно окрасились в красный. Я почувствовала, как мои глаза расширяются от ужаса. «Для меня раны от нежити не опасны», — каким-то странным голосом произнес Данблаш. Он явно ждал вопроса, но меня еще не отпустил ступор. «Я — некромант, Мия».